Глава 45. Венди и фамильяра мне так и не удалось увидеть. Быстро позавтракав, отправилась в швейную мастерскую. Так я назвала кабинет, где лечила Арчи. Оказывается, помещение всю ночь охраняли стражники, а около стола, возле фамильяра, не смыкая глаз, сидел слуга. Попросив всех выйти, напевая тихо под нос песенку, принялась за работу. Сделав последние стежки, закрыла глаза, собралась силами и послала сильный магический разряд в медведя, пытаясь пробудить. Открыв глаза, посмотрела на спящего медведя и вздохнула. Ничего не происходило. Мне стало грустно. «Арчи, дорогой, просыпайся!» Положив обе ладони на плюшевую грудь, сделала еще попытку, отправив магический шарик. «Похоже, моих сил не хватает». Вздохнув, поднялась со стула и уже хотела пойти к двери, чтобы попросить об аудиенции у Его Величества, как услышала тихий шорох. «Где я?» — Мишка приподнялся на лапах. «Вы кто?» «Арчи, не пугайся. Я магический лекарь. Меня зовут Маргарита. Как же я рада, что ты жив, что у меня все получилось. А как принц будет рад?» «Дэмиан», — тихо прошептал фамильяр. «Что с ним? Где он? Я помню, как меня похитили, лишив магии». Белый медведь провел лапами по животу. «Это просто чудо, что я жив». «Пожалуйста, не двигайтесь. Вам нужно беречь силы. Сейчас я кого-нибудь позову». Мы успели развернуться в сторону дверей, как те распахнулись, и в кабинет с криком залетел принц Дэмиан. «Арчи!» — громко с надрывом закричал принц, подбегая к своему другу. «Ты жив, жив! Я верил, я ждал! Они все время твердили, что ты умер, пытались тебя отобрать, но я не отдавал!» Мальчик неожиданно смутился, опустил голову и прошептал. «Арчи, прости меня, я виноват, не смог понять, что в моих руках подделка, а не ты!» «Ваше высочество, в этом совершенно нет вашей вины», — вмешалась в разговор. «Вы чувствовали магическую связь между собой и Арчи, и поэтому даже предположить не могли, что в ваших руках простая игрушка. И только ваше любящее сердце, которое не позволило отобрать Арчи, дало возможность найти пострадавшего друга и заговорщиков». «Лекарь права, мой дорогой Дэмиан», — медведь положил голову на плечо принцу. «Но все же я должен тебя поругать, мой драгоценный принц», — с грустью произнес Арчи. «Тебе нужно было отпустить меня. Заговорщики добивались твоей смерти. А во всем виноват я. Не смог защитить тебя, подставив. Нет, нет, мы с тобой в этом не виноваты. Отец разберется с заговорщиками, я в этом уверен, и больше такого не допустит», — с жаром произнес мальчик. «Ты прав, мой сын», — скрытая дверь бесшумно открылась, впуская монаршу особу. «Госпожа Маргарита, я смотрю, у вас все получилось. Фамильяр жив-здоров. Его высочество чувствует себя хорошо. Вы будете вознаграждены. Место главного магического лекаря фамильяров — ваше. Денежное вознаграждение, само собой, и главный подарок — это одно любое желание, закрепленное на бумаге. А теперь вы можете идти к своей дочери. Мне нужно побыть с сыном. Завтра, в честь выздоровления принца, будет дан бал, на котором вы будете почетной гостьей». «Благодарю, ваше величество. Я рада принять подарки. Но прошу не награждать меня местом главного лекаря фамильяров. Если мне будет позволено, то я хочу вернуться в свой город и продолжить лекарскую практику там». Я понимала, что мой отказ от королевской милости может разгневать короля, но надеялась, что его величество будет милостив. «Не пойму, вы такая дерзкая или такая глупая?» — тихо рассмеялся король. «Хорошо, я удовлетворю вашу просьбу. Можете идти». Он махнул рукой, отпуская меня. И только покинув кабинет, я поняла, что коленки трясутся. Следующие два дня прошли как в тумане. Нет, как у белки в колесе. Ко мне относились так, словно я фарфоровая ваза. Ну и в тот же момент я почему-то неожиданно всем зачем-то понадобилась. То прибежит распорядитель рассказать, когда, как и с какой ноги я должна зайти в бальный зал, то ему на смену прилетят молоденькие швеи, измерить меня, подобрать материал для платья, то зайдет старая леди рассказать об основах этикета. На общение с дочерью, фамильярами и виконтом практически не осталось времени. Встречались мы только за обедом и ужином. Вечером первого дня, ложась в кровать, я, наконец, смогла поболтать с Венди, Бузом, Тоби и Скаем. Все то время, что я работала и меня дергали на беседы до примерки, мои домочадцы жили припеваючи. Венди водили гулять в сад, знакомились с детьми вельмож, кормили всем, чего она пожелает. Для нее пошили не только несколько платьев. Она приобрела новые шляпки, туфельки, перчатки и две сумочки, коими она вечером хвастала. Я думала, что, может быть, Скай от скуки да без свежего мяса скучал, но нет. Им занимались королевские охотники, предоставляя в распоряжение волка близлежащие угодья, где в лесу водилась различная дичь. Тоби все время гулял по замку, исследовал, рассматривал и был наполнен новостями. Именно он рассказал, что королева организовала заговор. Наш уличный кот, побывавший не в одной драке и видевший многое, хотел в подробностях рассказать о происходивших допросах Ее Величества и подельников. Но я мгновенно заткнула ему рот, так как в комнате находилась дочка. В заговоре все-таки участвовал один из министров, которого королева давно охмурила и держала на коротком поводке. Не без помощи магов заговорщикам удалось похитить, подменить и лишить магии Арчи. А цель была ясна. Королева понимала, что ее сыну никогда не взойти на трон, так как сын короля молод и здоров. И вот тогда ее величеству пришла в голову гнусная мысль избавиться от наследника престола таким варварским, но действенным способом. Если бы не мое вмешательство, затея удалась бы. Я в удивлении слушала кота и никак не могла понять, откуда в женщине, у которой все есть, богатство, власть, столько жестокости. На мой вопрос, Тоби, а ты уверен, что тебя никто не видел? Кот ответил: «С моей удачей я могу сидеть в тронном зале перед королем, и никто не заметит». Слова Тоби успокоили, но я попросила всех присутствующих забыть этот разговор и никогда не вспоминать. Бал был великолепен. Сотни гостей, красивая музыка, танцы. Меня, как почетную гостью, усадили рядом с его величеством. Нет, не на трон, а чуть ниже. На втором же троне вместо королевы сидел принц Дэмиан. В приветственном слове его величество король поблагодарил меня за спасение фамильяра его высочества, но, конечно, ни словом не обмолвился о том, что произошло на самом деле. Никто не знал о подмене. Также он упомянул, что королева неожиданно заболела, и лекарь посоветовал свежий горный воздух. Именно в горы ее величество и второй маленький принц отправились на неопределенный срок. Не знаю, как присутствующим гостям, но мне показалось, что королева больше никогда не вернется из своей поездки. Скорее всего, это было пожизненное заточение. Хотя кто я такая, чтобы судить и лезть в королевские интриги? Вечер не принес большого удовольствия, так как с непривычки на моих пятках появились мозоли. Я устала от танцев и в покое вернулась голодной, так как ко мне бесконечной вереницей шли знакомиться различные вельможи. Соблюдая этикет, приходилось каждому уделять внимание. Виконт Дик Зандер все же смог меня увести в сад, и последний час я, Венди и Дик провели в относительном покое. Как же я была рада, что на следующий день мы уезжали домой. Последний раз, проверив самочувствие Арчи, убедилась, что фамильяр полностью поправился. Дала рекомендации, чтобы тот в ближайшие дни не тратил магию, а только накапливал. Принц Дэмиан, с улыбкой смотря на меня, преподнес подарок. В небольшой голубой коробочке лежал прозрачный кристалл. Если его разбить, над моей головой возникнет защитный купол, который будет оберегать меня от физического и магического воздействия примерно полчаса. Я от всей души поблагодарила принца Дэмиана за такой прекрасный подарок. Перед отъездом главным секретарем Его Величества мне были вручены деньги в количестве 1000 золотых и большой белый свиток, в котором было написано, что Маргарите Блэк-Дэвид королевской милостью положено одно любое желание. После этого шло несколько пустых строк, где должна была написать желание, а чуть ниже — подпись Его Величества и королевская печать. Секретарь пояснил, что я не могу пожелать чего-то невозможного, Но если понадобится купить дом, земли, какой-либо лес, избавиться от долга, получить прощение за преступление, я спокойно могу это все вписать в свиток. Он напитан магией, и это слово будет нерушимо. Такой документ потерять нельзя. Его готова была спрятать чуть ли не у сердца, но отдала Бузу, так как у него имелся магический пространственный карман. Возвращаясь домой в шикарной королевской карете, поняла, что улыбка не покидает мое лицо. С деньгами, что подарил король, я смогу построить шикарную лечебницу, восстановить дом, облагородить участок. Теперь я была уверена в завтрашнем дне. Сидевший напротив Дик не сводил с меня взгляда, чем очень смущал. Не знаю почему, но очень хотелось, чтобы молодой человек сдержал свои слова и начал за мной ухаживать. Его фамильяр, зная о моих страхах, возвращалась во второй карете, но не одна, а в компании Тоби и Ская.